Затем следовала зона, где бактерии сумели вырасти, но сделались прозрачными, стеклянистыми и безжизненными на вид. После этого следовал участок, где имелись вполне разросшиеся типичные непрозрачные колонии. Очевидно, нечто, содержавшееся в носовой слизи, помешало микробам расти рядом с комком, а за этой зоной убило уже выросшие бактерии. Следующим шагом Флеминга было проверить действие носовой слизи на микробов, но на этот раз он приготовил желтую мутную взвесь микробов в соляном растворе и добавил туда немного носовой слизи. К нашему удивлению, мутная взвесь меньше, чем за 2 минуты, сделалась прозрачной, как вода. Эти минуты были восхитительны. С них началось наше многолетнее исследование. Флеминг, судя по всему, верил и записал в свой лабораторный журнал, что бактерии взялись из его носа. Это куда менее вероятно, чем версия Эллисона. Отсюда и возникла история о том, как капля из носа простуженного исследователя случайно приземлилась на пластинку с агар-агаром, в то время как ученый занимался культурой бактерий. Каким бы ни было происхождение бактерий на пластинке, та была помечена как AF, то есть принадлежит Флемингу. Кокус – род бактерий – и использовалась в экспериментах с загадочным реагентом-расщепителем. Эллисон и Флеминг принялись пробовать и другие жидкости, присущие как животным, так и растениям, и обнаружили, что подобная активность – не редкость. Ее демонстрируют и слезы, и яичный белок. Флеминг подозревал, что этот таинственный фактор может быть ферментом, но доказывать эту гипотезу не стал. Протеин лизоцим выделили в Оксфордской лаборатории Говарда Флори. В клинической практике ему не нашлось применения. Лизоцим почти мгновенно расщепляется в организме, да и микробы быстро приобретают к нему устойчивость. Второе счастливое открытие Флеминга оказалось куда важней. Удивительно, но и оно было сделано благодаря капризу фортуны. Поначалу, однако, ему никто не придал особого значения, даже сам Флеминг. А случилось вот что. В начале 1928 года Флеминг переключился на исследование предполагаемой связи между болезнетворной силой, вирулентностью некоторых разновидностей стафилококка и цветом колоний, которые те образуют на пластинках с агар-агаром. Вместе со своим аспирантом Прайсом Флеминг собирал образцы всевозможных инфекций – карбункулов и фурункулов, абсцессов и кожных нарывов, а также болезней горла, и высеивал их на агар-агаре. Летом Прайса сменил другой аспирант, которому Флеминг доверил всю работу, а сам же отправился на ежегодные семейные торжества в Шотландию. Как обычно, он оставил стопку пластинок с культурами в углу лаборатории. Вскоре после возвращения Флеминга в начале сентября Прайс заглянул в лабораторию спросить, как продвигаются дела. Флеминг, учтивый как никогда, отправился к емкости, где лежали выброшенные пластинки с культурами, погруженные в лизол, дезинфицирующее вещество, которым стерилизуют стеклянные пластинки, прежде чем отмыть их и использовать по второму кругу. Часть пластинок в стопке не была погружена в лизол и оставалась сухой, и именно их Флеминг и решил показать Прайсу. Протягивая очередную пластинку Прайсу, он вдруг заметил нечто, что ускользнуло от его внимания прежде. «Это забавно», — пробормотал Флеминг, указывая на крохотный нарост плесени, который образовался на агар-агаре. Бактериальные колонии вблизи него исчезли. Не была ли плесень еще одним источником лизоцима? Флеминг показал пластинку нескольким своим коллегам, которые отнеслись к этому с одинаковым безразличием. Однако Флеминг решил пойти дальше.